Намкай Норбу Ринпоче. Ваджарная песнь. Ригпа никогда не рождалась и никогда не будет рождено. Оно непрерывно само из себя излучается. И так будет всегда. Как целостное видение, изначально чистое, не нуждающееся в очищении, вечно совершенное, безупречное сознание, уникальное состояние, завершенное само по себе. В тигле заключена абсолютная самосущностная свобода и чистая радость. В великом пространстве наши три сущности пребывают в измерении чистого наслаждения. В полностью развернутом осознании множество вещей появляются в своей собственной природе. Мы прямо входим в чистый великий свет. Чистый свет сияет во славе. Всякое концептуальное мышление едино. Невозможны какие-либо ошибки. Мы осознаем наше собственное состояние, свободное от концепций, полное как лунный свет и как солнечный свет, чьи лучи безграничны. Как ваджр, как горы, как многолепестковые лотосы, как свет и его лучистость, как лев, как звук мудрости. Изначальный звук никогда не звучал и никогда не будет звучать. Всеобъемлющее совершенное состояние не было создано и никогда не будет создано. Изначальное состояние никогда не было украшено и никогда не будет украшено. Совершенное саморожденное состояние никогда не было просветлено и никогда не будет просветлено.